Глава третья. Четвертый закон Ньютона. Тело, зажатое в угол, не сопротивляется. Вкусно! Я вгрызлась в душистую лепешку с начинкой из копченого мяса и пряных кореньев. Мы с Тиану, ведя в поводу лошадей, спускались по изъезженной колеями повод дороги к пристани. Нам предстояло загрузиться на барку, идущую сначала вверх по Найсе, а потом по Тихому озеру, и плыть по нему несколько дней до Карисы. Оттуда уходила нужная нам дорога на юго-запад. О проезде договорились еще вчера. Сегодня с утра мы закупили мешок овса для Сивки с Буркой и свежей провизии для себя. Кормить на судах пассажиров принято не было, разве что условиться заранее за отдельную плату. «А это в то!» — ткнула я пальцем туда, где на берегу были видны рыжие ямы и уступы. Вокруг суетились люди. «Глиняные карьеры. Тут самый дешевый строительный материал — речная глина. Ты же видела, даже стены города сделаны из кирпичей», — пояснил Тиану и, глядя на мою мечтательную физиономию, свредничал. «Бель, давай, переведи то, что я сказал, на эльфийский и драконий». Проглотив недожеванный кусок лепешки, злобно клацнула зубами в ответ. Я-то рассчитывала на несколько дней созерцательного безделья у борта корабля, а не на интенсивный курс с погружением. Наречия разумных рас мира расскажи обо всем, что видишь, не сломав язык. Может, заныкаться на время плавания в каюту и сидеть там, нос в стенку, чтобы этот гад не достал? «Не выдержишь», — усмехнулся противный эльф. — «Ах ты, вредина!» Бросив косой взгляд на жениха, наколдовала ему кусочек льда в штаны. Тип отпрыгнул. От таких издевательств его драконий щит не защищал. Покосился на меня. — «А если отвечу?» Я представила нас, непонятно с какой радости скачущих кузнечиками перед мордами лошадей, и поняла, что на месте капитана я б таких пассажиров на борт не пустила. Пусть хоть втрое заплатит. Пришлось отложить забаву, но я еще ему припомню. На пристани у входа на причал стоял длинный дощатый прилавок, уставленный поделками и игрушками из глины. «Мальчишки, которым еще рано работать, в полную силу лепят», — пояснил Тиану. Я уставилась на красного глиняного дракончика, длиной в две ладони, на растопыренных лапках, со смешными маленькими крылышками, выпученными любопытными глазками и взъерошенным гребнем. Кого-то он мне напоминал. Прищурилась. Да у игрушки выражение морды, как у моего придворного мага. Пихнула локтем в бок Ти. Тот взглянул и прыснул. Похоже на Шона. «Хочешь купить?» Я кивнула. Тиану откликнул продавца и начал вдохновенно торговаться. То, что мой высокородный жених иногда не прочь поразвлечься подобным образом, я уже знала. Правда, Ти не стал сильно сбивать цену, решив поощрить лишние монеты юного драконоведа. Я тут же укрепила купленную игрушку драконьим щитом, чтобы случайно не сломать, облегчила ее вес и сунула переметную сумму. Теперь из моей торбы колоритно торчал рыжий гребенчатый хвост. Устроив лошадей под навесом на палубе барки, волшебная странница, которую меж собой матросы ласково звали просто Воблой, мы спустились в каюту. Крошечная каморка мне не понравилась. Рундук и два узеньких гамака, вот и вся обстановка. Присела на край нижнего, маленький и качается. Вдвоем в нем даже парикошек среднего размера не поместится. Вздохнула, с нежностью вспомним лежбище под балдахином, оставшееся дома. — Что, по дворцу скучаешь? — понятливо улыбнулся эльф. — По дворцу — нет, а вот по тамошной кровати и ванне. — Еще не раздумала сидеть носом в стенку? Может, сложим вещи и пойдем на палубу, посмотрим отплытие? Я сердито посмотрела на вредного Ти. Опять издевается. Ну, получай еще одну льдышку в штаны. Эльф взвыл и подскочил так, что стукнулся макушкой о низкий потолок, а я вдруг обнаружила, что в моей рубашке что-то шевелится. холодом скользя по голой коже груди. Запустила за пазуху руку. Хвост скользкий и пытается уползти мне в штаны. Взвизнув, завертелась юлой, пытаясь изловить ползающего по мне владельца хвоста. Ти, подняв бровь, смотрел из угла на то, как я хлопаю по себе руками. «Ах, весело! Ну, на тебе паука размером с блюдце на белобрысую макушку! Ага, теперь некогда на меня пялиться!» Через пару минут я, держащая за хвост небольшого ужика, и Ти, шевелящими мохнатыми лапками пауком на ладони, злобно уставились друг на друга. Потом хихикнули, а потом захохотали в голос, ткнувшись носами друг в друга в плечо. А еще через минуту, отправив зверушек в те места, откуда мы их извлекли, самозабвенно целовались. Ти присел на гамак, устроив меня на коленях. А не так тут и плохо. Перед уходом мы защитили вещи от кражи и осмотрели каюту магическим зрением. И не зря. В стене напротив гамаков обнаружился глазок. Каюта на двоих, селят женатые пары. Вот матросы и развлекаются. Подсматривают, прокомментировал Тиану. И как поступить с этим глазком? То ли заделать и наказать любопытных, то ли попробовать самой подкараулить жениха и посмотреть? Эльф захохотал. Опять я щит забыла поставить, а этот гад белобрысый в моей голове копается. Ну, попадись тебе, голова с таким забавным содержанием. Ты бы тоже из нее не вылезала, хихикнул Ти. Я задумалась и согласилась. Устроившись на палубе у борта, мы наблюдали, как медленно отдаляются и скрываются за излученной реки красные стены Нарса. Лес по берегам был еще черным, только ветлы и вербы у самой воды успели подернуться зеленой дымкой. Это начинали распускаться почки. Встречное несильное течение несло сломанные сухие ветки, мелкий мусор. Паводок спал, но вода еще не успокоилась и была темной. Стоящий с багром на носу матрос внимательно глядел вперед, высматривал тупики. Остальные члены команды суетились на палубе. Капитан приказал развернуть парус, чтобы попутный ветер помог гребцам. Смотреть на это было интересно, но, честно говоря, меня больше занимала серая кошка, гонявшая по палубе пустую катушку. Гибкая зверушка наскакивала на добычу, ударяя лапкой, подпрыгивала, пряталась в засаде и вылетала оттуда снова. Я всегда мечтала завести котенка или щенка, но никогда не просила об этом дядю Фирдена. Зная характеры лорда-регента и его сыночка, я понимала, что любой мой питомец станет рычагом давления и может пострадать или даже быть убитым при очередной попытке меня подчинить. Ти, как всегда, чутко чувствующий мое настроение, притянул меня ближе. Я положила голову жениху на плечо и стала смотреть на уплывающие берега. «Бель, запоминай, на драконьем снасти корабля называются так», — начал Тиану. «Ну, вот зачем вообще драконам, которые сами по себе транспорт, как-то называть снасти корабля? А гномам? Куда они под своими горами плавают? Разве что из врожденной вредности». Я, задумавшись, шла по коридору к нашей каюте, когда на меня налетел шкаф. Бум! Впечаталась я боком в перепонку. «Что за...» — подняла глаза. Надо мной навис здоровенный матрос, один из тех, кого я видела на палубе, натягивающим парус. С поросшей черной щетиной физиономией, размером со сковороду блаженного Колина, на меня приветливо смотрели голубенькие маленькие глазки. «Я Мотя. Вот, нравишься ты мне. Познакомиться хотел. Ты хорошая, а парень твой хлипкий. Я лучше». Мотя отступил на полшага и гулко ударил кулаком размером с кувалду в могучую бочкообразную грудь. Я хихикнула. И вправду, Тиана проигрывал. Раза так в два по ширине и 4-5 в толщине. Ну и что мне теперь с этим Мотей? Можно приставить ему под подбородок кинжал, Один из тех, что я всегда носила с собой, чтоб не лез. Но вроде обижаться не на что. Попробую объяснить словами. Мотя, Тиандр мой муж, любимый муж. Я люблю его, а он любит меня. И никто другой мне не нужен. Для меня именно он самый лучший. Говоря, одновременно разглядывала магическим зрением огромного парня, на лице которого медленно проступали понимание и огорчение. «А это что?» — уставилась на локоть левой руки здоровяка. «Мотя, у тебя рука болит? Вот тут!» «Стукнул осенью веслом!» — пробасил детина. «Болит! Я терплю!» «Дай-ка посмотрю! У меня в роду бабка-знахарка была. Кое-что и мне досталось. Давай!» Последнее слово я произнесла тоном приказа, и амбал с детским выражением лица послушно протянул верхнюю конечность толщиной с мое бедро. Прикоснувшись к локтю пальцами, посмотрела внутренним зрением. Так и есть. Кусочек кости локтевого сустава откололся и никак не мог прирасти назад. К тому же при движении осколок задевал проходящий рядом нерв. Больно, наверное. «Мотя, постой спокойно, хорошо?» Здоровяк доверчиво глянул мне в лицо и кивнул. Я положила на локоть ладони и занялась лечением. Шло плохо. Травме было уже несколько месяцев. Мотя переминался с ноги на ногу. И тут из-за угла коридора вылетел Тиану. «Помощь нужна?» — поднял он бровь, глядя на скульптурную группу «Машенька и медведь». «Да», — кивнула я, — «помоги лечить». Мотя настороженно уставился на моего мужа. Тот ответил быстрой улыбкой и положил ладони поверх моих. «Белль, смотри, вот тут убираешь и разрушаешь соединительную ткань. Вот этот сосудик отодвигаешь, и отколотый кусочек сам встает на место. Теперь сращиваем. Готово. Можно опять локтями весла ломать». Ти, как всегда, по ходу дела извлек всю доступную информацию из голов собеседников. «Ну, я побежал. Хочу у Кока попросить горячие ухи. Приходи минут через 5 на палубу обедать». Эльф одарил нас еще одной улыбкой и умчался, как метеор. Я отступила на шаг от матроса. Тот подвигал рукой туда-сюда и засиял. «Не болит. У тебя хороший муж. Правильно его любишь. И ты хорошая. Если чего, приходи к Моте. Я всегда». На следующий день с утра я бродила сердитая, как попавший под дождь опоссум, потому что не выспалась. Я привыкла спать на животе. А попробуй-ка так выгнуть позвоночник, лежа в гамаке. Идти был не со мной. Правда, он свесил вниз руку, в которую я вцепилась, как гном в бутылку, но этого было мало. Может, удастся сплести из силовых нитей нормальную горизонтальную кровать и спать в ней? Я поднялась по трапу на палубу, когда кто-то попытался ущипнуть меня за зад. Попытался, потому что щиты были на мне, и, соответственно, легче было сломать себе пальцы, чем поставить синяк. Но факт о покушении на мои тылы это не отменяло. Злобно взвизнув, обернулась и ткнула кинжалом под челюсть мужику с косой рыжей челкой, уставившемуся на меня сальными глазками. «Да у них тут что, вся команда озабоченная?» Процедила. «Еще прикоснешься — убью». Матрос попятился, буравя меня злобным взглядом. Потом плюнул под ноги и исчез в коридоре. Неприятный тип. Днем я увидела, как тот же мужик липнет к девчонке, ехавшей куда-то со своей старой бабкой. Старушка ничего вокруг не замечала, а сама девушка дать отпор не умела. Ей было неприятно, но она не знала, что делать, краснела и терпела. Вечером Рыжий нашел себе третью жертву, молодую жену вспыльчивого торговца. Та не смела поднять шум, потому что ревнивый муж ее саму во всем бы и обвинил. Я поняла, что с меня хватит. Хамов надо учить. Приставучий матрос стоял у фальшборта, когда мимо него пробежала девчонка, сопровождавшая старушку. Рыжий проводил ее заинтересованным взглядом. Девушку зачем-то понесло на безлюдный конец палубы, скрытый загонами с животными. Поддернув штаны, прилипало торопливо направился следом. Мысти, лежа под пологом невидимости на крыше загона, с интересом наблюдали, как поганец на цыпочках подкрался к стоящей на корме девушке и, зажав ей рот, повалил на солому у стойла. «Пора?» — заерзала я. «Еще секунду. — хихикнул Ти. «А вот теперь давай!» Фантом девушки растаял, и под навалившимся матросом возник здоровенный скелет с зеленоватыми обомшелыми ребрами и светящимся красным огнем глазницами. Горе-насильник подскочил из положения лежа на 3 локтя вверх и стал резво пятиться к борту. «Ты кто?» Зубы перепуганного матроса выбивали дробь. «Твоя похоть!» — просуфлировал, завывая Тиану. Скелет, клацая челюстями и вытянув вперед зеленые руки со скрюченными пальцами, прыгнул вперед. Мужик закатил глаза и грохнулся в обморок. Морок шутливо отдал нам честь, мигнул глазницами и растаял в воздухе. Ти сосредоточился. «Ну вот, теперь каждый раз, как этот тип начнет приставать к девушке, которая не рада его вниманию, ему будет мерещиться щелкающая зубами красноглазая черепушка». И перевел взгляд на меня. «Пошли поужинаем». Плавание продолжалось. Мне все-таки удалось сплести силовую сетку, которая держала горизонталь, как хороший мягкий матрас, и позволяла удобно спать нам с Ти вместе. Точнее, сеток было 2. Вторую, страховочную, повесили под потолком, после того, как во время очередной драки подушками я подпрыгнула так, что чуть не проломила головой доски. Мне не хватало движения. Тиано приучил меня к ежедневным нагрузкам, и теперь тихое сидение у борта с бормотанием «тыр-пыр-гр» на драконьем заставляло меня чувствовать себя застоявшейся в конюшне лошадью. Ти задумался. По вечерам можно выполнять разминочный комплекс с мечами на том пятачке за загонами. Если кто и увидит, не страшно. Я наемник, ты сестра и жена наемника, так что тренировки с оружием для нас в порядке вещей. Жених примолк. Потом сапфировые глаза блеснули. «Бель, а как ты относишься к ухе?» Вместо ответа я облизнулась. Кок обещал нас накормить ухой, если мы будем ловить рыбу. «Сидеть с удочками? Разве это нагрузка?» — удивилась я. «Сейчас увидишь», — усмехнулся эльф. «Но обещаю, сидеть ты не будешь». Через несколько минут мы, защитив одежду от воды расширенными щитами, навесив на себя драконье и эльфийское дыхание под водой, взяв сетку для рыбы и, наконец, укрывшись невидимостью, вышли из каюты. Было ужасно любопытно, что получится из затеи Тиану. Пройдя на корму, мы взялись за руки и шагнули за борт. Получилось здорово. Судно из-под воды выглядело забавно, эдаким темным неуклюжим корытом. Гоняться вплавь за рыбой оказалось еще веселее. Мы бы долго шустрили с полупустой авоськой, если бы Ти не заметил высматривающего из-под коряги добычу здоровенного сома. С сомом бодались вдвоем. Тварь попалась скользкая и аномально сильная. Пока подцепили его под жабры, вытянули и упихнули в сетку, прошло 30 минут. И вот тут до нас дошло, что воблу придется догонять вплавь. Причем против течения. Я пригорюнилась. Ти усмехнулся. «Бель, ну ты же маг или где? Смотри!» Эльф наколдовал себе поверх ног рыбий хвост с большим плавником, превратившись в этакого русала. «За рыбу замуж не пойду!» — задрала нос я. «Ти, а как ты это сделал? Фантом с драконьим щитом, да?» Через минуту мы оба бодро чесали против течения. Доплыв до корабля, я сама наколдовала на руках и ногах кошки когтей и легко влезла по вертикальному борту, поймав уважительный взгляд жениха. Сама отдали коку, а одну из маленьких рыбок я отдала серой кошке. Рыбий хвост навел меня на мысль об очередной каверзе. На следующее утро я проснулась чуть раньше жениха, и когда Тиану открыл глаза, в его объятиях нежилась зеленоволосая, пышногрудая русалка с покрытым серебристой чешуей хвостом. Ти выпучил глаза и подскочил так, что чуть не протаранил потолок. Я же говорила, что страховочная сетка еще пригодится.